Живая перчатка. Жил на свете рыцарь, свирепый и жестокий. До того свирепый, что все боялись его, все, и свои, и чужие. Когда он появлялся на коне среди улицы или на городской площади, народ разбегался в разные стороны, улицы и площади пустели. И было чего бояться рыцаря народу. Стоило кому-либо в недобрый час попасться на его дороге, перейти ему нечаянно путь. И в одно мгновение ока свирепый рыцарь затаптывал насмерть несчастного копытами своего коня или пронзал его насквозь своим тяжелым острым мечом. Высокий, худой, с очами, выбрасывавшими пламя, с угрюмо сдвинутыми бровями и лицом, искривленным от гнева, он наводил ужас на всех. В минуты гнева он не знал пощады, становился страшным и выдумывал самые лютые кары и для тех, кто являлся причиной его гнева, и для тех, кто случайно попадался ему в это время на глаза. Но жаловаться королю на свирепого рыцаря было бесполезно. Король дорожил своим свирепым рыцарем за то, что тот был искусным полководцем, не раз во главе королевских войск одерживал победы над врагами и покорил много земель. Потому-то король высоко ценил свирепого рыцаря и спускал ему то, чего бы не спустил никому другому. А другие рыцари и воины, хотя и не любили свирепого рыцаря, но ценили в нем храбрость, ум и преданность королю и стране. Бой близился к концу. Свирепый рыцарь, закованный в золотую броню, скакал верхом между рядами войск, воодушевляя своих усталых и измученных воинов. В этот раз бой был очень тяжелый и трудный. Третьи сутки дрались воины под начальством свирепого рыцаря, но победа не давалась им. У врагов, напавших на королевские земли, было больше войска. Еще минута, две, и враг, несомненно, отдалел бы и ворвался бы прямо в королевский замок. Напрасно свирепый рыцарь появлялся то тут, то там на поле брани, и то угрозами, то мольбами старался заставить своих воинов собрать последние силы, чтобы прогнать врагов. Вдруг конь рыцаря шарахнулся в сторону, заметив на земле железную перчатку, такую, какую носили в то время почти все рыцари. Свирепый рыцарь дал шпоры коню, желая заставить его перепрыгнуть через перчатку. Но лошадь не с места. Тогда рыцарь велел юноше, оруженосцу, поднять перчатку и подать ее себе. Но едва только рыцарь дотронулся до нее, перчатка, точно живая, выскочила из его руки и опять упала на землю. Рыцарь велел опять ее подать себе, и опять повторилось то же самое. Мало того, упав на землю, железная перчатка зашевелилась, как живая рука. Пальцы ее судорожно задвигались и снова разжались. Рыцарь приказал снова поднять ее с земли, и в этот раз, крепко зажав ее в руке, помчался в передние ряды своих войск, потрясая в воздухе перчаткою. И каждый раз, когда он поднимал высоко перчатку, пальцы перчатки то сжимались, то снова разжимались, и в ту же минуту, точно по сигналу, войска кидались на врага с новою силою. И где ни появлялся рыцарь со своей перчаткою, усталые и измученные его воины точно оживали и с удвоенную силою бросались на врага. Прошло всего несколько минут, и враги бежали, а вестники свирепого рыцаря стали трубить победу. Гордый и торжествующий, объезжал теперь рыцарь ряды своих усталых, измученных бойцов, спрашивая, кому принадлежит странная перчатка. Но никто не видал до тех пор такой перчатки, никто не знал, откуда она взялась. Во что бы то ни стало, решил свирепый рыцарь узнать, кому принадлежит странная перчатка, и стал объезжать все города, все села и деревни, и, потрясая в воздухе своею находкою, спрашивать, чья это перчатка. Нигде не отыскивался хозяин живой перчатки. В одном городе попался свирепому рыцарю навстречу маленький мальчик и сказал: «Я слышал от деда, что в лесу живет старая Мааб. Она знает все тайны мира и, наверное, сумеет открыть тебе значение живой перчатки, рыцарь». «Едем к ней», — был суровый приказ. И, пришпорив коня, свирепый рыцарь помчался к лесу. Покорная свита помчалась за ним. Старуха Мааб жила в самой чаще глухого темного леса. Она едва двигалась от дряхлости. Когда она увидала перчатку, то глаза у нее загорелись, словно яркие факелы в ночной темноте, и она вся побагровела от восторга. «Огромное счастье досталось тебе в руки, благородный рыцарь!» — глухим голосом произнесла она. «Далеко не всем людям попадается подобное сокровище. Это живая перчатка, перчатка победы. Судьба нарочно бросила ее на твоем пути. Стоит тебе только одеть ее на руку, и победа останется всегда за тобою». Свирепый рыцарь просиял от счастья, надел на руку перчатку, щедро наградил золотом Мааб и умчался из дремучего леса в королевскую столицу. Прошла неделя. Не слышно ничего про обычные жестокие проделки рыцаря. Не слышно, чтобы он в припадке гнева кого-либо подверг казни. Не слышно, чтобы он обидел кого-либо. Еще так недавно лилась кровь вокруг свирепого рыцаря рекою. Слышались стоны, раздавался плач. А теперь? Правда, неделю тому назад попробовал был рыцарь ударить мечом кого-то из прохожих. Но неожиданно рука его, судорожно сжатая живыми пальцами перчатки, опустилась, и тяжелый меч со звоном упал на землю. Хотел рыцарь сбросить с руки докучную перчатку, да вспомнил вовремя, что даст она ему победу, и удержался. Другой раз хотел рыцарь направить своего коня на окружавшую его толпу людей, и снова до боли сжали его руку живые пальцы перчатки, и он не мог двинуть ими для управления конем. С этой самой минуты понял рыцарь, что идти наперекор живой перчатке бесполезно, что она, эта перчатка, удерживает его от самых жестоких поступков. И перестал он извлекать меч из ножен для гибели неповинных людей. И люди не боялись теперь выходить из домов на улицы в то время, когда проезжал по ним свирепый рыцарь. Они без страха появлялись теперь на его пути и славили рыцаря за его победы над врагами. Снова загорелась война. Уже давно дальний сосед короля, властелин богатой страны, прельщал взоры рыцаря. И он говорил своему королю: «Гляди, твой дальний сосед богаче тебя, и хотя ты поклялся ему в вечной дружбе и мире, но если ты победишь его и присвоишь себе его владение, то станешь самым могучим и богатым в мире королем». Король послушался слов своего любимца. «Прав, рыцарь, — думал король, — завоюю страну моего соседа и разбогатею от его богатства». И приказал трубить новый поход. Сошлись два войска на поле брани. Дружины рыцаря встретились с дружинами дальнего короля. Рыцарь был вполне спокоен и заранее уверен в исходе боя. Он знал, перчатка победы была на его руке. Солнце всходило и заходило снова. Месяц сиял и мерк, и снова сиял. Птицы пели, стихали и снова пели, а люди все бились и бились без конца. Долгая то была битва, долгая и упорная, как никогда. Свирепый рыцарь стоял в стороне, распоряжаясь боем, заранее уверенный в победе своих дружин. Вдруг невиданное зрелище поразило его взоры. Враги побежали, а его воины ударились в бегство. Взбешенный он сам кинулся в бой и принужден был отступить. Враги окружили его со всех сторон. Не помня себя, он дал шпоры коню и погнал его с поля битвы. Прискакал в столицу рыцарь, весь обрызганный кровью, и упал к ногам короля. «Не вини меня, король!» — вскричал он. «Не я, а старуха Мааб, виновница гибели твоего войска. Она обманула меня, заставив надеть на руку перчатку гибели и поражения. Вели казнить ее, король, казнить жестокую страшную смертью, какую только можно придумать». С первыми лучами солнца весь город высыпал на площадь. В этот ранний утренний час решена была казнь старухи Мааб, привезенной еще накануне из леса. Решено было сжечь Мааб на костре, чтобы впредь не морочила людей, не выдавала перчатку гибели за перчатку победы. Привезли на площадь Мааб, сняли с колесницы, ввели на возвышение, где лежали сложенные для костра дрова. Поставили на них Мааб и привязали веревками к столбу. Перед самым столбом стоял свирепый рыцарь и кричал со злым смехом в самое лицо Мааб. «Ты обманула меня, Мааб! За это умрешь лютою смертью, и знак казни я дам тою самую перчаткою, которая мне, по твоим словам, должна была доставить победу». С этими словами он поднял руку, чтобы дать знак палачам зажигать костер. И вскрикнул в испуге. Рука не двигалась. Точно налитая свинцом, она безжизненно повисла вдоль тела. Тогда он открыл рот, желая отдать приказание начинать казнь. Но в тот же миг живая перчатка поднялась вместе с рукою и, тесно прижавшись к его рту, чуть не задушила его. Обезумев от ужаса, рыцарь вскричал: «Спаси меня, Мааб! Спаси!» Мааб медленно сошла с костра, без всякого усилия перервав веревки и, приблизившись к рыцарю, произнесла: «Я не солгала тебе. Живая перчатка воистину перчатка победы. В каждом правом деле она даст тебе победу всюду и везде. И в последней неудачной битве дала бы она тебе победу, если бы ты не шел на соседнего короля с корыстолюбивыми целями овладеть его богатством, а защищал своего короля, свою родину, свою честь. И тогда бы ты не потерпел поражения, сознавая себя правым и в честном деле. Знай же, что живая перчатка будет служить тебе только во всех добрых и честных делах. Ведь удержала она тебя в те минуты, когда ты хотел пролить кровь невинных людей, дала тебе победу над самим собою, дала победу и тогда, когда на твою страну напали злые враги. Так будет с нею и впредь». И, сказав это, исчезла, как тень, растаяв в воздухе, Мааб. Предсказание Мааб сбылось. Живая перчатка помогала рыцарю во всех его правых делах, давая ему победу, и удерживала его всякий раз, когда он начинал какую-либо скверную, несправедливую затею. И весь народ прославил его имя, и вместо свирепого рыцаря люди прозвали его рыцарем правым и благородным.